Они были самые ловкие, самые сильные и самые умелые люди на свете. Рассказывая, он успевал оглядеть все вывески, витрины магазинов, встречных собак. «Это немецкая овчарка», — говорил он, прерывая свой рассказ. «А это бульдог, а это дворняжка». Он смело проходил мимо бродячих собак, ничуть не сторонясь, как храбрый мимо храбрых. Чувствовалось, что он смотрит на собак, как на зверей, может быть, и опасных, но все-таки из своего мальчишеского царства. Какой-то мальчик, заметив моего спутника, разогнался с воинственным воплем: «Попался, гречонок!» Но в последнее мгновение, видимо, заметив, что тот не один, развернулся и пробежал мимо, как будто бежал по каким-то своим надобностям. Павлик не только не испугался, но даже и не посмотрел в его сторону. Я решил выпить турецкого кофе и угостить мальчика конфетами. Мы зашли в летнюю кофейню, уселись за столик, и я заказал два кофе. Конфет не оказалось, и я решил купить их где-нибудь в другом месте. «Папа говорит, что всю жизнь положил на этот дом», — сказал мальчик, оглядевшись и быстро освоившись с новым местом. «Почему?» — спросил я, хотя этот казахстанский дом начинал мне надоедать. «Потому что ему на ногу упало бревно, и он заболел. Мы думали, что он умрет, но умер дедушка. А папа живой, только ему отрезали ногу». Официантка принесла две чашки кофе. Становилось прохладно, поэтому кофе было особенно приятно пить. Но мальчик наотрез отказался от кофе. «Что я, старик, что ли?» — сказал он с достоинством. «Такой кофе пьют только старики». Старик с четками, сидевший за соседним столиком, посмотрел на нас и улыбнулся. Потом он обратил внимание на кукан с рыбой. Он смотрел на рыбью гроздь, как на детские четки. «Отчего умер дедушка?» — спросил я, потому что понял, он должен так или иначе рассказать свою историю. «У него разорвалось сердце», — сказал мальчик. «Ему было так жалко папу, что он всю ночь плакал, а потом у него разорвалось сердце». «Откуда вы узнали, что он плакал всю ночь?» — спросил я, не знаю почему. «Может быть, мне хотелось, чтобы вся эта история оказалась его выдумкой?» «Так у него утром вся подушка была мокрая. Он думал, что папа умрет, и ему было очень жалко папу». Я вспомнил своего школьного товарища. Он тоже тогда уехал в Казахстан, и я о нем с тех пор ничего не слышал. Обычно переселенцы из одних мест старались, если это было возможно, держаться вместе. Я подумал, что, может быть, мальчик о нем что-нибудь знает или слышал. «А он рыжий?» — спросил мальчик, выслушав меня. «У него отец каменщик», — сказал я. «Твой же папа тоже каменщик?» «А он с усами?» — спросил мальчик настороженно. На этот вопрос я ему не мог ничего ответить. Когда его увозили, он вообще был безусый. «Мой папа не любит усатых», — сказал мальчик. «Он больше всего на свете не любит усатых». «Почему?» «Не знаю», — сказал мальчик, радуясь моему удивлению и сам радостно удивляясь. «Так он добрый, но усатых не любит. Он даже с ними не здоровается на улице. Папа говорит всем нашим знакомым: если вы меня уважаете, не носите усы. И никто не носит, потому что все уважают папу». «Но почему же он не любит усатых?» «Не знаю. Он нам не говорит, почему не любит, и все. Брат мой, когда приезжал из армии, имел усы. Он не хотел их отрезать. Но потом он уснул, и папа отрезал ему один ус. Другой не успел, потому что брат проснулся. Если бы ему кто-нибудь другой отрезал ус, он бы его одной рукой убил на месте. А папе он ничего не мог сделать, поэтому сам отрезал себе второй ус. Но все равно было видно, что у него были усы. Потом, когда мы обедали, папа ему сказал: выпьем за твои усы. А мама сказала: лучше выпить и за то, чтобы он жив-здоров домой воротился. Нет, — сказал папа, — мы выпьем за его бывшие усы. Они выпили, и брат совсем перестал сердиться на папу, потому что в армии он стал человеком. Расплачиваясь за кофе, я случайно вытащил вместе с мелочью ключ от лодки. Когда официантка отошла, мальчик спросил: что это за ключ? От лодки. Он рассмотрел ключ и разочарованно вернул. Ключ был ржавый и старый. Если бы у моего папы был такой ключ, он бы его выкинул в море. «А кто твой папа?» «Он чистильщик», — ответил мальчик. «Он работает возле Красного моста, у него очень хорошее место. До этого он работал сторожем в военном санатории. Но его оттуда выгнали, потому что кто-то ночью вошел в клуб и украл красную скатерть со стола. Папа не был выпивший и не спал, но начальник ему не поверил. Но тут мы подошли к латошнику, и мальчик, неожиданно перескакивая на более приятную тему, предупредил: «Здесь плохие конфеты». Конфеты были и в самом деле неважные, самые дешевенькие. Мы вошли в кондитерскую. В буфете под стеклом рядами стояли пирожные, розовые, сочащиеся с кремовыми финтифлюшками. Мальчик притих и уставился на витрину. Так смотрят сухопутные дети на аквариум с разноцветными рыбками. «Выбирай», — сказал я ему. Он вздрогнул и улыбнулся застенчивой, милой, ждущей чуда улыбкой. «Не надо», — сказал он, и остановил руку, которая сама потянулась к тому месту витрины, где лежали пирожные с самым пышным слоем крема. Я заставил его выбрать два пирожных. «Кто он вам?» — спросила буфетчица и проницательно посмотрела на мальчика. «А что?» — сказал я. «Ничего», — ответила она и положила пирожные в тарелку. Я заказал кофе с молоком, и мы уселись за столик. В кондитерской он чувствовал себя не так уверенно, как в кофейне. Может быть, потому что кофейня была под открытым небом. Он не знал, куда деть рыбу, и, наконец, осторожно уложил кукан на колени. Казалось, он хотел иметь как можно меньше точек соприкосновения с предметами кондитерской. Сидел на краешке стула, кусал пирожное и прихлебывал кофе, стараясь не притрагиваться к столику. Официантка разносила чебуреки, и когда запах жареного дошел до нас, я понял, что надо заказать еще пару чебуречин. Надо было начинать с них, но и в этом порядке было видно, с каким удовольствием он ест. Я заказал ему еще стакан кофе. Я глядел, как он ест, и вспомнил, как однажды в детстве тетка привела меня в кондитерскую. Мы ели кулич и запивали таким же кофе с молоком. Тетка была с подругой, и я решил, что по законам приличия надо от чего-нибудь отказаться. Я отказался от второго стакана кофе, хотя мне хотелось выпить еще один стакан. Сейчас даже трудно представить, до чего мне хотелось выпить еще кофе с молоком. Но я отказался, и отказ мой был принят легко и даже, как мне показалось, облегченно, поэтому я не решился попросить еще один стакан. Кулич был очень вкусный, но есть его без кофе тоже было почему-то неприлично. Мне пришлось старательно растягивать свой стакан кофе, чтобы его хватило на весь кулич. Когда мы вышли с мальчиком на улицу, было уже совсем темно, и я решил проводить его до автобусной остановки. Всю дорогу он мне рассказывал какую-то бредовую историю, где эпизоды армянской резни в Турции перемежались с действиями партизан во время Отечественной войны. Я запутался и устал, пытаясь уловить смысл его рассказа. Мне показалось, что он слегка опьянел от кофе. Видимо, он импровизировал свой рассказ. Так как до автобусной остановки было не очень далеко, он спешил, как бы торопясь полностью расплатиться за этот вечер. В следующее воскресенье погода испортилась, и мы не встретились. С тех пор я его видел только один раз, и то с моря. Я проходил на лодке недалеко от пристани. Он там рыбачил. Узнав меня, он помахал, бежал, провожая лодку до самого конца пристани. Я его не взял в лодку, потому что пристань не имела лодочного причала, а возвращаться к берегу было лень. К тому же пограничники не разрешают брать неотмеченных при выходе пассажиров. С тех пор я его не видел. Он живет на окраине города и обычно рыбачит в тех местах. Закончилось чтение книги Фазиля Искандера «Сюжет существования». Читал Игорь Мушкатин. Произведите, пожалуйста, перемотку пленки на кассете к началу и вложите в упаковку. Спасибо.